Глава 9. Один сильный рывок, и позвонки ее шеи хрустнули, разрываясь. Чуткий слух уловил в отдалении звук сирен. Залитая кровью одежда отправилась в карман прямо с меня. Под ней скрывался второй, уже чистый комплект. Ходить в двух парах штанов было немного неудобно, но терпимо. Выбрав окно, выходящее на сторону, прочь от дороги, в два удара вскрыл решетки лазарем. Земля ударила по ногам. Погасив инерцию кувырком, я быстрым шагом двинулся прочь. Уйдя на порядочное расстояние, сделал несколько звонков журналистам. В этот раз мне поверили сразу. Похоже, завоевал кредит доверия. Я кисло улыбнулся своим мыслям, ломая сим-карту. Следующая цель — аэродром. Нужно только захватить еще пару комплектов чистой одежды. Взлетно-посадочная полоса сверкала сигнальными огнями и яркими конусами стационарных прожекторов. Возле двухэтажного каркасного здания бегали хорошо вооруженные люди. Большой самолет с четырьмя двигателями плавно выкатился на асфальтное полотно и ждал, пока его заправят и окончательно загрузят. Аэродром находился в укромном местечке, окруженный лесом с трех сторон. Мне пришлось ехать на электричке и идти пешком больше часа, чтобы добраться. Ну, как идти? От платформы я бежал в хорошем темпе и закончил свой путь с ровным дыханием. Притаившись в кустах, осматривал свою цель, убрав эмоции как можно глубже. Как бы мне ни хотелось ринуться сходу в бой, следовало продумать план атаки. Хотя бы для того, чтобы избежать ненужных жертв со стороны заложников. Взять след охватил больше половины площади аэродрома и позволил мне уловить большое скопление людей в каркасном здании. С высокой вероятностью именно там держали несчастных женщин. Территорию ограждала обычная металлическая сетка забора, вроде бы под напряжением. Поверху шла колючая проволока. Препятствием она не являлась. Зато сразу на нескольких столбах имелись камеры, которые, как я подозревал, отлично работали в темноте. Охрана не позаботилась распахать землю вокруг своей территории, поэтому кусты и деревья подступали довольно близко к ограде. Большой им минус в личное дело. И вскоре за него придется ответить. Несмотря на камеры, сложностей с проникновением внутрь не возникло. Нашлось полно слепых мест. Однако мне требовался язык, и взять его проще всего было здесь, на КПП. Порядочное расстояние до взлетной полосы и здания должно было скрыть мою активность. Опасность представляла только регулярная перекличка. Охранники уже несколько раз хватались за рации. Да и в целом выглядели они какими-то дерганными и взвинченными. Похоже, мои успехи на заводе и в борделе не остались незамеченными. Вряд ли в обычном состоянии этот аэродром охраняли десятки бойцов, несколько джипов, патрулирующих территорию, и черт еще знает что. Плевать, я уже вынес им всем приговор. Здесь не было случайных людей. Нельзя было работать в этом месте и закрывать глаза на рабов, наркотики и оружие. Нельзя было делать вид, что ничего не происходит. Лишь заглушить голос совести солидным куском зелени. О да, многие охотно продавали свои души за деньги. Вот только в посмертии их не утащишь, а именно туда я и отправлю всю эту шваль. Дверь КПП с шумом распахнулась, и наружу вышел парень в камуфляже. На груди бронежилет и разгрузка с запасными магазинами. Через плечо перекинут ремень, прицепленный к старому доброму Калашникову. Лицо небритое, серьезное. Крутость так и прет, аж сам от себя тащится. Его внимательный взгляд прошелся по окрестностям, мазнув по кустам, где скрывался я. Впечатление знающего свое дело профессионала портили только непропорционально огромные оттопыренные уши. К тому же явно сломанные в драке. Уверен, в детстве беднягу изрядно дразнили. Поправив оружие, он обернулся и отрывисто бросил. «Отолью!» «Снова! «Старик, сходи уже к врачу!» — донесся изнутри насмешливый баритон. Хотел бы сказать, что я крался за ним как пантера, но это было бы ложью. В который раз пожалел, что со мной не было Аларика. Пришлось приложить все свои скромные умения разведчика, чтобы остаться незамеченным. Зажурчала струя, а вместе с ней тишину нарушило негромкое пение. «Destination unknown, known, known», — мурлыкал охранник, безмятежно поливая траву. Я плавно приближался к нему, выставив вперед правую руку. 3 метра, 2. Под ногой хрустнула стеклянная бутылка, дробясь на множество осколков. «Твою мать!» «А?» — крутанулся певец, едва не окатив меня желтой струей. Отчаянный рывок, избив охранника наземь, я силой приложил его по лицу. Дробью прыснули выбитые зубы, кровь окрасила кулак, и я добавил по солнечному сплетению, прерывая только зарождающийся крик боли. Придушенное сипение вырвалось из распахнутого рта. Моя ладонь тисками сдавила его горло, перекрывая ток кислорода. В глазах хрипящего плескался ужас, а боль жадно запустила свои когти в искалеченное тело. «Не убивай!» — выдохнул он, теряя весь свой лоск и угрожающий вид. «Все расскажу!» — все так же с трудом выдавил противник. «Ты не нужен мне живым, Чебурашка!» Наклонившись, еле слышно произнес я и коснулся его виска. «Мне хватит и того, что у тебя в голове». Зрачки прижатого расплылись, мою руку окутало мягкое сияние. Василий Лопоух Аксенов всю свою жизнь доказывал окружающим, что с ним шутки плохи, что он может за себя постоять, что злить его не стоит. С этой целью записался на бокс, потом пошел в армию. Все последующие годы он убеждал себя, что другого пути не было, что их бы всех там перестреляли, а так хоть кто-то выбрался. Но в глубине души он знал, что это ложь. Он бросил своих товарищей, попавших в засаду. Позорно сбежал, спасая собственный зад. Третий взвод перестал существовать. Василий выжил. С этого дня он еще сильнее старался показать миру собственную храбрость и крутость. Жестче остальных бойцов Горелого обращался с несговорчивыми коммерсантами, чей бизнес потребовался шефу. Люто кошмарил сук, пойманных гюрзой. Ведь им надо было четко показать, кто здесь главный. Не спускал подколов от товарищей, прирезав по-тихому одного взорвавшегося ушлепка. Участь слабых страдать. А он слабым не был и никогда не станет. Я встряхнул головой, прогоняя видение, и впечатал кулак в гортань ублюдка, вбивая кадык в позвоночник. Василий засучил ногами, царапая горло. Беззвучно раскрыл пасть, пытаясь вдохнуть. Я же прокручивал в голове полученную информацию. Почти 40 бойцов. 38, если быть точным. 2 станковых крупнокалиберных пулемета, 1 ручной противотанковый гранатомет. Ахмед почувствовал угрозу своему детищу и подтянул солидную часть боеспособных ребят, чтобы обеспечить безопасность текущего груза. За него щедро заплатили. Убитый слышал краем уха разговор своего босса с Ахмедом. Задаток уже перевели, поэтому клиента нельзя было подвести. Оплаченное поголовье надо было доставить по назначению. В моей голове опухолью пульсировало свежее воспоминание убитого. «На кой ему эти грязные заморашки?» — спросил Василий, презрительно осматривая сбившихся в кучу женщин. Впервые за 36 часов им позволили выйти из контейнера, чтобы облегчиться и поесть. Обычно за охрану и перевозку рабынь отвечали люди Гюрзы, но их всех выбили за последние 2 дня. Поэтому Ахмеду пришлось привлекать людей Креста и Горелого. Тот хмыкнул и негромко произнес. «А он их не для траха берет, сечешь?» «В смысле? А для чего тогда?» «Любит слушать, как они визжат». Расплылся в улыбке Горелый, и длинный нож затанцевал в его руке. «Хозяин, барин!» — пожал плечами Василий. «Лишь бы платил». Встряхнув головой, я отбросил лишние мысли и задвинул мертвеца глубже в кусты. Сзади вновь грохнула открываемая дверь КПП. «Вась, ты чё там фонарем светишь? Хер в штанах потерял!» Говоривший зашелся гоготом. «Увидели вспышку покаяния?» Обернувшись, я припал к земле, наблюдая, как из постройки выходит второй охранник. После искусственного освещения его глаза никак не могли адаптироваться к темноте, поэтому мне удалось подползти еще на пару метров поближе. «Лопоух!» — крикнул мужик и перетащил со спины автомат, наставив его на темноту. «Чё там, Лёх, потерялся наш чебуратор?» — хохотнули изнутри КПП. «Стрелять? Промажу. Атаковать? Затаиться?» Дуло автомата внезапно разгорелось ярким белым светом. Вспышка ударила по глазам, на секунду дезориентируя. «Какого?» Говоривший явно увидел меня, прижавшегося к земле. Не давая ему больше шанса, я силой метнул щит, принявший форму выпуклого диска. Кидал на свет и не промахнулся. Влажно хрустнуло, и охранника буквально снесло. Его тело сложилось пополам, а выпавший фонарь покатился по земле, суматошно освещая произвольные клочки пространства. Я распластался в рывке, стремительно сокращая расстояние до дергающегося на земле ублюдка. Похоже, щит раздробил ему грудную клетку и засел глубоко в теле. Руки подранка слепо шарили в грязи, а изо рта рвался хрипящий крик. Мои глаза уже отслеживали открытый зев КПП. Пришлось отвлечься. Подрагивающая изумрудная фигура в магическом зрении взятого следа шустро двигалась. На шум выскочил третий, судорожно водя перед собой калашом. Нашел меня и... Я почти видел, как наливается усилием его палец на спусковом крючке. Но Лазарь был быстрее. Гораздо быстрее. Совершив один оборот, длинный меч вошел ему чуть ниже пупка и пригвоздил к стене. Боец захрипел, и густая струя крови выплеснулась изо рта, стекая по губам, шее, груди. Разгрузка быстро потемнела, становясь алой. Он сучил ногами, пытаясь вытащить из себя лезвие, но напрасно. Лишь разрезал до сухожилий пальцы. Все же меч — это не метательное оружие. Хоть Лазарь и великолепно сбалансирован, а я знаю его как продолжение своей руки. В следующий раз может не повезти. Надо бы подготовить несколько ножей как раз на такой случай. Приблизившись к еще живому мертвецу, я дернул на себя меч и сразу же перечеркнул его лицо, оставляя глубочайший разрез в металлической стене. Лезвие рассекло череп, не встретив преграды. Внутри имелась скудная обстановка. Стулья, стол, чайник и быстро растворимый кофе в банке. Столешницу покрывали игральные карты. Очень неудобно получилось, отвлек их, не дал завершить партию. Снаружи еще шипел подранок, поэтому, выскочив, я добил его. И вовремя. Он как раз тянулся к рации на поясе. Подхватив аппарат, за ногу швырнул тело внутрь КПП. Очень хотелось облачиться в доспехи, почувствовать себя защищенным, неуязвимым. Однако адамант при всех его чудесных качествах нельзя назвать самым скрытным материалом. Серебристая поверхность охотно отражает свет и белым пятном выдаст меня в темноте. До последнего придется обходиться без брони. Теперь надо попасть в ангар. Тем более, что заправка шла полным ходом и могла закончиться в любой момент. Стелясь к земле, я быстро сокращал расстояние до цели, когда где-то на периферии услышал приглушенный стрекот и сразу же замер. Нелепый летательный аппарат с четверкой винтов. Это что за хрень еще? Он шустро промчался в высоте. Кажется, не заметил. Я уже начал движение вперед, когда в стороне раздался шум двигателя и скрип колес. Вновь упав в траву, постарался слиться с ней, искоса наблюдая за приближением внедорожника. Напрямую смотреть нельзя, так учил Аларик, могут почувствовать мой взгляд. На расстоянии 6-8 метров промчался черный пикап, кажется, Toyota. След четко показывал водителя, бойца-пассажира, а главное, третьего, стрелка в кузове. Он не сидел, странно, а стоял. Из-за края борта торчал длинный ствол, практически сливающийся с темнотой ночи. Благодаря эликсирам я видел чуть лучше при недостатке света, но даже так едва не пропустил его. С небольшой задержкой сработала мысль. Станковый пулемет, о котором меня любезно предупредил Василий. Вот только из его мыслей я решил, что оружие закреплено где-то в здании или на крыше. А тут получается мобильная огневая точка. Точнее, две. На противоположном краю взлетной полосы разъезжал второй пикап. С ними нужно быть аккуратнее, особенно пока я без доспехов. Машина укатила, а я вновь ускорился. Ангар уже призывно сверкал огнями, когда внезапно ожила рация. «КПП, прием! Почему не выходим на связь? Все чисто? Психа того не видно?»